Вопрос 404. Чтобы у нас с женой оргазм наступал одновременно, приходится доводить ее руками. Но не всегда получается. Как исправить это положение? Парочка, обнявшись, сидит на диване. О чем ты думаешь? О том же, что и ты. Прекрасно. Тогда сделай и мне один. Только с ветчиной. Из подслушанных диалогов. Вы заблуждаетесь. Более 70% мужчин, неверно воспитанных в сексуальном плане, имеющих ложное представление о сексуальной жизни, уверены, что оргазм должен быть одновременным. Тогда, дескать, он приятнее. Нет. Через многие месяцы совместной жизни, а иногда и годы, когда он научится сдерживать себя, а она управлять собой, возможен одновременный оргазм. И то совсем не обязательно. Нет никакой беды в том, что оргазм наступает не одновременно. Это скорее норма. Не упрекайте ни себя, ни ее. Мы не подходим друг к другу, у нас сексуально-психологическая несовместимость, 8 раз за ночь и ни разу вместе. Разные темпераменты, разные привычки. Стремиться к одновременному оргазму можно, и с течением времени партнеры приноравливаются друг к другу. Их настигает такое состояние, когда они даже думают одинаково. Лежат вместе, и вдруг он спрашивает: «Ты о чем подумала?» «Я об этом». «Ой, и я об этом». Так что не волнуйтесь, если в начале половой жизни не происходит одновременного оргазма. Стремитесь доставить максимум удовольствия другому. И когда это будет делать каждый, рано или поздно произойдет одновременный оргазм. Но если даже не произойдет, ничего страшного. Наслаждаться друг другом можно и без этого.